Глава третья. Интересы Гамбары. Я проснулся от того, что надо мной стоял человек. Он был закутан в черный плащ, в руках у него был фонарь. Находившаяся за его спиной дверь была открыта, входя он не закрыл ее. Я мгновенно сел, вспомнив все то, что со мною происходило и где я нахожусь. Увидев, что я проснулся, посетитель заговорил. «Ты очень крепко спишь. Для человека в твоих обстоятельствах», — сказал он. И я узнал голос мессера Гамбары, в котором слышалось холодное неодобрение. Он поставил фонарь на табурет, так что от него падало круглое пятно света, пересеченное черными полосами. Плащ распахнулся, и я увидел, что Гамбара одет по-дорожному, в простое темное платье и вооружен. Он стоял немного в стороне, так чтобы мое лицо было освещено, тогда как его собственное оставалось в тени. Таким образом, он рассматривал меня в течение некоторого времени. Наконец, очень медленно, очень горько качая головой, он заговорил. «Какой глупец! Какой безнадежный глупец!» — сказал он. Как вы знаете, я вывел свои заключения из поведения толпы, и поэтому не вполне мог понять истинное значение его слов. «Как было бы хорошо, — от всей души отвечал я, — если бы моя вина заключалась только в глупости!» Он раздраженно фыркнул. «Ханжа всегда остается ханжой», — презрительно бросил он. «Ну же, вставай и будь, наконец, мужчиной. Ты уже сбросил свою тогу святости, полно же притворяться». «Я не притворяюсь», — ответил я ему. «А что до того, чтобы вести себя как мужчина? Я, во всяком случае, сумею мужественно принять наказание, которое наложит на меня закон. Если только я смогу искупить...» «Плевать мне на твое искупление!» — оборвал он меня. «Как ты думаешь, для чего я здесь нахожусь?» «Я жду, что вы мне это объясните». «Я нахожусь здесь, потому что ты по своей глупости погубил нас всех!» «Зачем тебе понадобилось?» — кричал он голосом, звенящим от гнева. «Зачем тебе понадобилось убивать этого осла Фифанти?» «Иначе он убил бы меня», — ответил я. Я заколол его в порядке самозащиты. «Ха! И ты надеешься спасти свою шкуру подобными заявлениями?» «Нет, я не собираюсь никого в этом убеждать. Говорю это только вам». «Мне ничего не нужно говорить!» — отрезал он. «Я прекрасно знаю, как было дело. Лучше я тебе кое-что скажу. Понимаешь ли ты, что из-за тебя я не могу оставаться в Пьяченце ни одного дня?» «Мне очень жаль, неловко начал я». «Прибереги свои сожаления для сатаны!» — оборвал он меня. «Мне они ни к чему. Я поставлен перед необходимостью оставить свою должность губернатора и бежать среди ночи, словно вор, за которым гонятся. И за это я должен благодарить тебя. Ты видишь меня накануне отъезда. Лошади ждут меня наверху. Ко всем остальным подвигам, которые ты вчера совершил, можешь добавить и мою погибель. Ты отлично поработал для святого». Он отвернулся и зашагал по моей темнице до стены, а потом назад, так что я увидел его лицо, искаженное злобой. От его обычной изнеженности не осталось и следа. Шарик с благовониями был забыт, изящные пальцы отчаянно теребили острую бородку, огромный сапфир поблескивал в темноте. «Послушайте-ка, господин Агустина, я мог бы вас убить. И сделал бы это с превеликим удовольствием. Ей-богу!» Пристально глядя на меня, он достал из-за пазухи сложенный лист бумаги. «А вместо этого я приношу тебе свободу. Покажешь это офицеру ворот Фадесты. Он тебя пропустит, а потом убирайся, чтобы тебя не видели на территории Пьяченцы». На какое-то мгновение сердце мое замерло от изумления. Я быстро сбросил ноги на пол и привстал, но потом снова опустился на свое ложе. Решение было принято. Мне надоел этот мир, надоела эта жизнь. Я отпил всего один единственный глоток напитка, и он так жестоко обжег мне горло. Если я могу искупить мои грехи смертью и получить прощение, проявив покорность и смирение, большего я и не желаю. Я с радостью приму освобождение от всех горестей и скорбей, для которых я был рожден. В нескольких словах я сообщил ему мое решение. «Вы желаете мне добра, милорд», — заключил я. «Но клянусь всеми святыми!» — вскричал он. «Я и не думаю желать тебе добра. Желаю тебе всего чего угодно, только не добра. Разве я не сказал, что с удовольствием убил бы тебя? Каковы бы ни были грехи Эгидио Гамберы, он не лицемер и предстает перед своими врагами без маски. — Но почему же тогда вы предлагаете мне свободу? — с удивлением воскликнул я. — Да потому что это проклятое население так настроено, что если тебя начнут судить, неизвестно, что может произойти. Вполне возможно, что будет восстание, прямой мятеж против власти папы и кровопролитная война на улицах. А сейчас не время для этого. Святой Отец требует покорности. Со дня на день герцог Пьер Луиджи явится сюда, чтобы вступить во владение своими новыми землями. И очень важно, чтобы его любящие подданные оказали ему соответствующее гостеприимство. А если напротив его встретит мятежный непокорный люд, станут доискиваться причины. И вина пойдет на меня. Твой кузен Козима уж позаботится об этом. Он очень хитрый господин, этот твой кузен. И он умеет блюсти свои интересы, так что теперь ты понимаешь, как обстоят дела. Я не имею ни малейшего желания быть раздавленным этой историей. Достаточно того, что я пострадал из-за тебя, потеряв пост губернатора. А это выход из положения. Завтрашний суд не должен состояться. Будет известно, что ты сбежал. Таким образом, они успокоятся, и все затихнет. Итак, господин Агастино, теперь мы друг друга понимаем. Ты должен исчезнуть. Но куда мне идти? — воскликнул я, вспомнив свою мать. И то, что Мандольфо — единственное безопасное место, было закрыто для меня ее жестокими благочестивыми руками. — Куда? — повторил он. — Какое мне до этого дело? — К дьяволу. Куда угодно. Лишь бы тебя не было здесь. «Предпочитаю отправиться на виселицу», — сказал я совершенно серьезно. «Отправляйся себе на здоровье. Меня это совершенно не беспокоит», — ответил он со все возрастающим раздражением. «Но если тебя повесят, прольется кровь. Погибнут невинные люди, и я сам могу пострадать». «До вас, сеньор, мне нет никакого дела», — ответил я ему, принимая его собственный тон и возвращая ему грубую откровенность, с которой он разговаривал со мной. Я не сомневаюсь, что вы заслужили страдания. Но поскольку может пролиться и другая кровь, могут пострадать невинные люди, давайте мне бумагу. Он нахмурил брови, и в то же время на губах его появилась измененная улыбка. «Твоя откровенность нравится мне больше, чем твое ханжество», — сказал он. «Итак, теперь мы понимаем друг друга, и никто ни у кого не остался в долгу. Отныне берегись, Эгидио Гамберы. Это мое последнее честное предупреждение. Смотри, никогда больше не попадайся на моем пути». Я встал и посмотрел на него сверху вниз, с высоты моего роста. Я хорошо понял источник этого последнего проявления ненависти. Так же, как у Козима, она проистекала от ревности. Ведь ничто не порождает столько зла, как это чувство. Некоторое время он выдерживал мой взгляд, потом повернулся и взял свой фонарь. «Пошли», — сказал он, и я покорно пошел за ним по винтовой каменной лестнице и дальше до самых ворот дворца. Мы никого не встретили. Не имею представления, куда девалась стража. Думаю, что Гамбера позаботился о том, чтобы ее убрали. Он открыл для меня калитку, и когда я выходил, вручил мне бумагу и тихо свистнул. Почти в тот же момент я услышал приглушенный стук копыт под колоннадой, и тут же возникла фигура человека с мулом на поводу, еле различимый в жемчужных сумерках рассвета, ибо рассвет уже наступил. Гамбара вышел вслед за мной и закрыл калитку. «Этот мул для тебя», — коротко сказал он. «С его помощью ты сможешь быстрее скрыться». Также коротко я поблагодарил его и сел в седло с помощью слуги, который держал мое стремя. О, это была самая странная сделка, какую только можно себе представить. Мессер Гамбера, сгорая желанием меня убить, дарует мне жизнь, которая мне совсем не нужна. Я тронул пятками бока своего мула и двинулся в путь. Сначала через пустую безмолвную площадь, а потом по узким улицам, где царила почти полуночная тьма. Я выехал на открытое место перед Порто Фодесто и подъехал к самым воротам. Одно из окон караульного помещения светилось желтым светом, и как только я позвал, из дверей тотчас же вышел офицер с двумя солдатами, один из которых нес фонарь, прикрепленный к пике. Он высоко поднял его, чтобы офицер мог меня рассмотреть. «В чем дело?» — окликнул он меня. «Никого не велено выпускать сегодня ночью». Вместо ответа я сунул ему под нос бумагу. «Приказ миссера Гамбера», — сказал я. Но он даже не посмотрел на бумагу. «Сегодня ночью никого не велено выпускать», — невозмутимо повторил он. «Таков получен мной приказ». «Чей это приказ?» — спросил я, удивленный его тоном и манерой держаться. «Приказ капитана стражи порядка, если тебе так хочется знать. Так что поворачивай и отправляйся, откуда пришел, и дожидайся утра». «Нет, постой», — настаивал я. «Мне кажется, ты меня не расслышал. Со мною приказ милорда губернатора. Капитан стражи порядка не может препятствовать его выполнению». И я снова помахал перед ним бумагой. «Мне приказано никого не пропускать, даже самого губернатора», — твердо заявил он. Это было очень смело со стороны Козима. И я ясно видел его цель. Он, как правильно заметил Гамбера, был весьма хитер. Он тоже держал руку на пульсе состояния умов жителей Пьяченцы и понимал, чего от них можно ожидать. Он жаждал мести, это было ясно по его поведению, и был полон решимости не выпускать ни меня, ни Гамбера. Сначала нужно было, чтобы судили, приговорили и повесили меня. А потом, несомненно, горожане разорвут на части Гамбера. И вполне возможно, что сам мессер Козимо найдет тайные способы возбудить негодование толпы против легата и побудить ее к действиям. И, по всей вероятности, все нужные карты были у него на руках. Ибо решительное поведение офицера показывало, насколько беспрекословно исполнялись его приказания. Вскоре я смог еще раз убедиться в том, насколько точно они исполнялись. Я все еще стоял, тщетно пытаясь протестовать, когда на улице у меня за спиной показался сам Гамбера, верхом на крупной высокой лошади в сопровождении конных носилок и эскорта, состоящего из десятка вооруженных всадников. Он издал удивленное восклицание, увидев, что я все еще в городе, ворота закрыты, а я разговариваю с офицером. Он пришпорил коня и быстро подъехал к нам. «В чем дело?» — вопросил он гневно и высокомерно. «Этот человек едет по государственному делу. Почему ты медлишь и не открываешь ворота?» «У меня приказ», — отвечал лейтенант вежливо, но твердо, «в котором говорится, что сегодня нет никаких пропусков». «Вы меня знаете?» — спросил Гамбера. «Да, миссэр». «И вы смеете говорить о каких-то приказах? В Пьяченце не существует никаких приказов, кроме моих». «Открывайте немедленно ворота!» «Миссэр, я не смею». «Обвиняю тебя в неповиновении», — объявил легат голосом, в котором слышались ледяные нотки. Ему не нужно было спрашивать, чей это был приказ. Он сразу разглядел сети, раскинутые для того, чтобы его схватить. Но если миссэр Козимо был хитер, то миссэру Гамбери тоже нельзя было отказать в хитрости. Ни словом, ни жестом не показал он, что подвергает сомнению свою власть над этим офицером. «Обвиняю тебя в неповиновении». Больше он ничего ему не сказал, но обратился к солдатам, стоявшим позади лейтенанта. «Эй, вы там!» — позвал он. «Вызовите стражу! Я Эгидио Гамбера, ваш губернатор!» Он был так спокоен и тверд. Столько уверенности такого неоспоримого права командовать ими было в его тоне, что солдаты тут же бросились выполнять его распоряжение. «Что вы хотите делать?» — спросил офицер, который казался обескураженным. «Болван!» — прошипел Гамбера сквозь зубы. «Сейчас ты увидишь». Из караульного помещения поспешно вышли шестеро солдат, и Гамбера обратился к ним. «Пусть выйдет вперед капрал!» — сказал он. Из рядов, которые они поспешно выстроились, вышел один из них и салютовал губернатору. «Посадите вашего офицера под арест», — холодно распорядился легат. «Он должен находиться в караульном помещении под замком до моего возвращения. А ты, капрал, примешь на это время командование». Испуганный капрал снова салютовал и двинулся по направлению к своему офицеру. В глазах лейтенанта появилось выражение беспокойства. Он зашел слишком далеко. Он никак не ожидал, что с ним так обойдутся. Он чувствовал себя в своем праве, пока выполнял всего-навсего приказание Козима, за которое должен был отвечать Козима, А вместо этого оказалось, что губернатор собирается сделать ответственным его самого. Что бы он ни сделал сам, он прекрасно знал, так же, как знал это и Гамбара, что его солдаты никогда не осмелятся ослушаться губернатора, который представлял здесь высшую власть, был первым после папы. «Милорд», — воскликнул он, — «у меня был приказ от капитана стражи порядка». «И вы смеете утверждать, что этот приказ включал и моих посланников, и меня самого?» — возмутился утонченный прилад. «Совершенно определенно, мисс сэр», — отвечал лейтенант. «Это мы выясним по моем возвращении. Если окажется, что ты говорил правду, капитан ответит за измену вместе с тобой, ибо это есть преступление. Уведите его, и пусть кто-нибудь откроет мне ворота». Таким образом, ослушанию был положен конец. И минуту спустя мы уже были за пределами города, на берегу реки, которая с тихим журчанием спокойно несла свои воды в туманном свете наступающего дня между рядами мощных тополей, что стояли словно часовые, охраняя ее. «А теперь уходи», — коротко приказал мне Гамбара, и, повернув своего мула, я поехал к понтонному мосту, пересек по нему реку и направился в сторону холмов, лежащих на том берегу. Однако на полпути я остановился, обернулся и посмотрел назад, на другую сторону реки. Стало заметно светлее, и на востоке появились розовые блики, провозвестники приближающегося восхода солнца. Там вдали можно было еще разглядеть небольшую кавалькаду легата, которая направлялась к югу. И тут в первый раз за все это время я подумал о носилках с кожаными занавесками, которые были плотно задернуты. Кто в них находился? Неужели это была Джулиана? Неужели Козимо говорил правду, уверяя меня, что она будет искать приюта у Гамбары? Еще совсем недавно я призывал смерть, с восторгом думая о возможности искупления, о том, что я смогу очистить себя от скверны своих грехов. А сейчас, когда мне пришла в голову эта мысль, я стал жертвой невыносимой ревности по отношению к женщине, которую я еще так недавно ненавидел за то, что она была причиной моего падения. О, непостоянство человеческого сердца! Вечная борьба жалкой натуры, подобной моей, между сознанием того, что хорошо, и желанием того, что дурно. Напрасно я стремился обратить мои помыслы в другое русло. Напрасно обращался к недавним событиям и недавним решениям. Напрасно вспоминал покаянные мысли вчерашнего утра, исповедь у колен фра Джервазио и твердое решение искупить свой грех и загладить свою вину чистотой всей своей дальнейшей жизни. Все было напрасно. Я повернул мула и, все еще борясь со своей совестью, снова пересек реку и направился на юг, чтобы догнать миссера Гамбару и положить конец сомнениям. Я должен знать, должен! Я не желал слушаться голоса разума, который говорил мне, что все это меня не касается, что Джулиана принадлежит прошлому, с которым я порвал, прошлому, которое я должен искупить, за которое я должен молить о прощении. Я должен знать. Итак, я ехал по пыльной дороге, следом за миссером Гамбарой, который, как я полагал, собирался присоединиться к герцогу в Парме. Для меня не составляло никакого труда следовать за ними. Вопрос там, вопрос здесь, сопровождаемый описанием этой группы. Этого было достаточно, чтобы я мог идти по их следам. И, судя по ответам, мне казалось, что расстояние, разделяющее нас, все время уменьшается. Я ослабел от голода, так как в последний раз ел накануне в полдень в Мондольфо, да и то немного. Единственное, чем мне удалось утолить голод с тех пор, были несколько кистей винограда, которые я украл на винограднике и съел, продолжая трястись в седле по бесконечной Виа Эмилия. Было уже около полудня, когда, наконец, хозяин таверны в Кастельгвельфо сказал мне, что интересующая меня группа проехала через город всего за полчаса до меня. Услышав это, я пришпорил усталое животное и поехал дальше, ибо было ясно, что если я не потороплюсь, вполне может случиться так, что Гамбара со своими спутниками затеряются в Парме, прежде чем мне удастся их настигнуть. И вот 10 минут спустя я заметил впереди, примерно в полумиле от меня, что среди деревьев что-то мелькает. Я свернул с дороги и углубился в лес. Некоторое время я еще ехал верхом, потом спешился, привязал мула к дереву и осторожно пошел дальше пешком. Я нашел их в небольшой лесной лощинке возле ручья. Лежа на животе в высокой траве, я смотрел на них сверху, и черная ненависть наполняла мое сердце. Они возлежали в этом прохладном благоуханном уголке в тени огромного бука. Перед ними на земле была разостлана скатерть, на которой стояли блюда с жареным мясом, белым хлебом и фруктами, а также бутыль с вином, тогда как вторая бутыль студилась в ручье. Мессер Гамбера говорил, она смотрела на него, полуприкрыв глаза. На ее несравненном лице блуждала ленивая дерзкая улыбка. Вдруг, очевидно, в ответ на какое-то его замечание, она рассмеялась. И этот смех был настолько неуместным, настолько беспечно веселым, что я подумал, а уж не снится ли мне все то, что передо мною происходит? Это был вполне искренний и невинный смех ребенка. Но еще никогда в жизни не слышал я звуков, наполнявших меня таким ужасом. Гамбера потянулся к ней и погладил ее по щеке своими изящными пальцами, и она спокойно приняла его ласку в своей обычной, лениво-насмешливой манере. Больше я не мог там оставаться. Я немного отполз назад, до зарослей орешника, которые позволяли мне встать, оставаясь незамеченным. Отсюда я бежал бегом. Сердце мое готово было разорваться, а губы способны были произнести только одно слово, которое вырвалось из моей груди, словно проклятие. И это слово было «шлюха». То, что случилось 2 дня назад, должно было бы наполнить ее душу скорбью и отчаянием. А она могла сидеть вот так, смеяться, наслаждаться изысканной пищей и предаваться разврату с этим кардиналом. То немногое, что оставалось от моих иллюзий, было разбито в прах в этот ужасный час. «Нет больше добра на этом свете», — твердил я себе, «ибо даже если к нему стремятся, оно искажается, принимая уродливую форму, как это случилось с моей матерью». И все-таки, несмотря на все свое ханжество, она была права. Покой и счастье можно найти только в монастыре. Горечь, отчаяние и сожаление охватило меня со всей силой, когда я, наконец, понял, что не смею искать этого милосердного убежища, ибо мое собственное поведение сделало меня навеки недостойным.